Глава 11. Коровы в темноте. В спящий городок уставшие и голодные князевы вернулись в 11 часов вечера. Было ясно, что кормить ужином их никто не станет. «Давайте зайдем в продуктовый магазин», — предложил Игорь. «Я куплю хлеба и колбасы и наделаем бутербродов». «Это все же лучше, чем ничего», — вздохнула Кира, прислушиваясь к тому, как гневно бурчит у нее в животе. «Осталось только найти магазин». «Я неподалеку видел круглосуточный», — вспомнил Максим. И он пошел вперед, показывая дорогу. В тот момент, когда голодные князевы, вяло переговариваясь, поравнялись с маленьким супермаркетом, рядом вдруг притормозила легковая машина. За рулем сидел здоровенный бородатый тип, в котором они узнали Прохора, оператора Ксении Монро. «Привет!» — осклабился тот. «Вас подвезти до гостиницы?» «Было бы неплохо», — обрадовался Игорь. «Только нам еще в магазин зайти нужно». «Так я подожду», — добродушно сказал бородач, распахивая заднюю дверцу. «Малышня пусть садится, а ты пока в магазин сбегай». «Отлично!» — воскликнула Кира и без малейших раздумий полезла в машину. «А то я уже ног под собой не чую». Максиму пришлось сесть следом за ней. «Я быстро», — пообещал Игорь и ушел. «А куда вы ходили в такое позднее время?» — спросил Прохор, недобро посмеиваясь. «Дышали свежим воздухом? Любовались местной архитектурой?» «Пытались выследить поезд-призрак», — беспечно сообщила Кира. Максим пихнул ее в бок. «Поменьше болтай», — шикнул он. «А что такого?» — не поняла Кира. «Можно подумать, только мы пытаемся это сделать». «Все пытались», — махнул рукой Прохор. «Только не всем он показывается. Мы с Ксенией его так и не увидели, поэтому считаем, что все это вранье». «Ну почему же? Мы нашли кое-что», — заговорила Кира. Максим снова пихнул ее в бок. «Да отстань ты!» — рассердилась Кира. «Если уж сама Ксения Монро ничего не нашла, а мы нашли, то я сделаю все, лишь бы она обратила на меня внимание. Может, даже согласиться сфотографироваться со мной для моих соцсетей». «Вы правда что-то нашли?» — заинтригованно протянул Прохор. Внезапно он быстро захлопнул дверцы машины и завел двигатель. Автомобиль резко сорвался с места. «Эй!» — воскликнула Кира. «Вы куда? А как же Игорь?» «Простите, мне очень срочно понадобилось в туалет», — противно хихикнув, объяснил бородач. «А ваш братец нас догонит. Он ведь знает, где находится гостиница». Машина повернула за угол и стала стремительно набирать скорость. Кира и Максим озадаченно переглянулись. Несмотря на сильную усталость, они сразу сообразили, что гостиница находится в противоположном направлении. «Но мы хотим его дождаться!» — крикнул Максим. «Остановитесь немедленно!» «Я не могу терпеть», — ответил водитель. «Тогда высадите нас!» «И охота вам тащиться пешком в такую даль. Лучше расскажите, что вы нашли в лесу. Умираю от любопытства». «Ничего мы вам не расскажем!» — возмутилась Кира. «И вообще, гостиница в другой стороне!» «Это по-твоему?» — отрезал Прохор. «Я тут за неделю все короткие пути изучил. Не бойтесь, доставлю куда нужно. А пока рассказывайте». Близнецы снова переглянулись, на этот раз встревоженно. Похоже, их попросту похитили. Машина снова резко повернула, и Кира с Максимом завалились на правую сторону сиденья. «Лучше бы вам пристегнуться, малышня, а то вывалитесь еще». «Остановите машину!» — снова потребовал возмущенный Максим. «С какой стати?» «Мы хотим выйти!» «Мне тоже срочно надо в туалет», — заявила Кира. «Тем более надо поторопиться». Бородач улыбался им в зеркальце заднего вида, но взгляд его оставался ледяным. Они уезжали все дальше от центра, и за окном замелькали старые облезлые дома, покосившиеся сараи и ржавые гаражи и ангары. Прохор явно замыслил завести их в какие-то трущобы. Нужно было срочно что-то предпринимать. — Будь готов, — шепнула Кира брату. — Всегда и ко всему, — ответил Максим. Внезапно Кира рванулась вперед, схватила Прохора за уши и с силой оттянула ему голову назад. Бородач завопил от боли и ударил по тормозам. Машина ткнулась бампером в дерево, растущее у дороги, и остановилась, а близнецы тут же выскочили из нее и бросились бежать. Прохор, чертыхаясь, начал выбираться из-за руля. Но Кира и Максим уже мчались, не разбирая дороги, лишь бы подальше от страшного бородача. Городок они не знали, в этих лабиринтах из гаражей и сараев никогда не бывали. Повернув за угол, Кира вдруг врезалась во что-то большое и мягкое и отлетела назад. Максим не успел притормозить и тоже воткнулся носом в мягкий шерстистый бок. Оказалось, дорогу переходила корова с большими умными глазами. Она недоуменно взглянула на опешивших близнецов и пошла дальше, невозмутимо покачивая хвостом. Максим помог сестре подняться с асфальта, и они побежали дальше. «Коровы прямо по улицам разгуливают», — пропыхтела Кира. «Где еще такое увидишь?» «Только здесь», — согласился Максим. «Ну, еще в Индии». Он оглянулся и увидел Прохора, вылетевшего из-за угла. Как и ребята, оператор с разбегу врезался в корову. Животное возмущенно замычало, а бородач с воплем вскочил и принялся торопливо отряхиваться. Близнецы поддали ходу. Добежав до конца переулка, они выскочили на широкую улицу, по которой время от времени проезжали автомобили. «Куда теперь?» — спросила Кира, задыхаясь от быстрого бега и дрожа от волнения. «Кажется, он привез нас оттуда!» — ткнул пальцем Максим. «Значит, нам туда!» И они побежали вверх по улице. «Он нас еще преследует?» — пропыхтел Максим. «Вроде нет. Тогда можно сбавить скорость. Вот уж дудки! Сначала убедимся, что он отстал. А если мы заблудимся?» «С какой стати?» — удивилась Кира. «Мы никогда здесь не были. В наше время не заблудишься. В телефоне есть карта. На худой конец можно вызвать такси через приложение. Оно тебя хоть на Луне отыщет. Но только не в маленьком городке, где по улицам коровы разгуливают». «Хм, и правда!» — у Киры вытянулось лицо. К счастью, вскоре они увидели знакомый супермаркет. Подбежав к нему из последних сил, близнецы уперлись ладонями в колени, пытаясь отдышаться. В этот момент из магазина вышел довольный Игорь с пакетом продуктов. «А где же Прохор?» — спросил он, оглядываясь по сторонам. «Он что, передумал нас подвозить?» Кира и Максим мрачно переглянулись. До гостиницы «Ирга» Князевым все-таки пришлось добираться пешком.